Указание пути ко спасению. Деточки, берегите святую веру. Это неоцененное сокровище, с ним войдете в царство. Ведь не для малого мы трудимся, а для завоевания царства, да еще какого небесного. Можно спастись и в богатстве, и в бедности. Сама по себе бедность не спасет. Можно обладать миллионами, но сердце иметь у Бога и спастись. Можно привязаться к деньгам и в бедности погибнуть. Надо раз и навсегда покорно подчиниться требованиям церкви, как бы они ни были стеснительны. Да вовсе они и не так трудны. Чего требует церковь? Молись. Когда надо постись, это надо исполнять. Про свои заповеди Господь говорит, что они не тяжки. Снести поношение, еще добром заплатить за него, это уже вовсе невозможно нам. И вот преграда, которая отделяет нас от Бога, и которую мы и перешагнуть не стараемся, перешагнуть надо. Где искать силы для этого? В молитве. Везде спастись можно, только не оставляйте Спасителя. Цепляйтесь за ризу Христову, и Он не оставит вас. Считайте себя хуже всех и свыкайтесь с мыслью, что вы приговорены к адским мучениям, что вы достойны их и что избавиться от них можете только по милости Божией. Хотя это нелегко, и только святые достигают того, что считают себя достойными адских мучений и худшими всех считают самих себя. Берегите сознание своей греховности. Это самое драгоценное перед Богом. Что спасло мытаря? Конечно, это сознание своей греховности. «Боже, милостив буди мне грешному». Вот эта молитва, которая прошла уже почти 2000 лет, но смотрите. Мытарь сознает себя грешным, но в то же время надеется на милость Божию. Без надежды нельзя спастись.